Глава 13. Шипящая история. После безвкусного блеска гримерной нас ждал обшарпанный Монмартр. Все равно, что от башенок с горгульями собора Парижской Богоматери нырнуть на дно подземной реки, протекающей под его фундаментом. Итак, на следующий день после ланча мы с Ирен мчались в открытой коляске, везущей нас в бесславный район Монмартра. Окна домов, выходящих как на Сену, так и на Монмартр, блестели в солнечном свете парижского дня. Не меньше блестели городские крыши, видневшиеся ниже Бютта, самой высокой точки Монмартра, где сияли белые бастионы все еще строящегося собора Сакрекер. Вдалеке и гораздо ниже тронутая ржавчиной стальная игла скандальной башни Эйфеля, тоже находящаяся в процессе строительства, врезалась в пухлые клочья облаков. Она напоминала мне поставленные друг на друга пролеты какого-нибудь жуткого современного моста. Годфри нас не сопровождал. Эрен предложила ему разведать всякие миграционные секреты в посольствах. Он сначала возражал против нашей поездки без сопровождения в квартал со столь дурной репутацией, но Эрен заверила, что днем там вполне безопасно. Она также напомнила, что коль скоро ему удалось узнать о тайном приезде короля Богемии в Англию и организовать их с Эрен побег, не говоря уже о свадьбе, в такое короткое время, его таланты и теперь скорее пригодятся в бюро, чем в бистро. Со времен работы в качестве машинистки в лондонском Иннертемпле я знала, что Годфри питает профессиональную слабость адвокатов ко всяким завуалированным и труднодобываемым фактам. Он был одним из немногих людей в мире, кто считал подобную нудную работу замечательной возможностью порыться в официальных записях. Он часто утверждал, что в лабиринтах французской бюрократии безмолвно покоятся целые романы Диккенса, и ему нравилось следовать по запутанным бумажным тропинкам до их неожиданных окончаний. Итак, он уехал. А мы с Ирен отправились на овеянный скандальной славой холм без провожатого. Не часто бывает, что самая высокая точка местности становится жилым кварталом, средоточием магазинов и увеселительных мест, но таков был извращенный порядок вещей на Монмартре. Наша повозка взбиралась по Рю де ля Шоссе д'Антен и бульвару Клиши, а обстановка вокруг становилась все тягостнее. На улицах то и дело попадались неряшливые длинноволосые мужчины, в дверных проемах прохлаждались женщины определенных занятий, наблюдая за публикой скучающими злобными глазами, подведенными сажей. Предметы их одежды выглядели ничуть не лучше старых тряпок, обретших причудливое новое применение. Скромные двух-, четырех- и шестиэтажные здания не могли похвастать архитектурными деталями, если не считать наклонных жалюзи, закрепленных на одном стержне. Хотя на окнах в ящиках цвели герани, а штукатуренные стены испещряли потеки от помоев. Запахи лукового супа и бездомных собак забивали любой аромат, который могли источать яркие красные цветы. В лабиринте окружающих стен глохли крики визжащих детей, пронзительные голоса уличных торговцев и даже пьяные вопли завсегдатаев бистро, шатающихся по улицам в разгар дня. Вездесущие батоны французского белого хлеба торчали над головами прохожих, как зонтики. Тот, у кого не было с собой хлеба или бутылки вина, тащил под мышкой холст. Редкий мужчина, язык не поворачивается назвать их джентльменами, носил шляпу. Вероятно, нестриженная неопрятная шевелюра местных кавалеров как раз и объяснялась отсутствием головных уборов. «Здесь», — звучно скомандовала Ирен нашему кучеру, указывая, где остановиться. Она обвела взглядом убогие окрестности, будто генерал, оглядывающий удачно расположенное поле сражения. «Отсюда мы пойдем пешком, и позже встретимся на этой площади». Кучер остановил наш открытый экипаж в тени царственного орехового дерева и слез, чтобы помочь нам. Я улыбнулась, догадываясь, какое впечатление мы производим на обитателей Монмартра. Ирен в наряде от Ворта, полосатом шелковом прогулочном платье цвета нильской зелени и чайной розы с каймой розеток по подолу и отделкой зубчатого ирландского кружева по лифу и рукавам. Я в легком шерстяном наряде кремового и голубого цветов из магазина «Бон Марше» с широким поясом республиканского красного цвета. Были в продаже платья такого же фасона, но другой расцветки, королевский зеленый с кремовым или розовое дерево с белым. Даже готовая одежда из парижских универмагов выделяла своей вычурностью и экстравагантностью. Тем временем я заметила, что окружающий пейзаж стал немного лучше. Выше нас лениво крутили крыльями под бризом мельницы, на зеленых пастбищах паслись коровы. Но в каком-то смысле Монмартр по-прежнему оставался живописной деревней, какой всегда и был. Ирен тоже обратила внимание на пасторальность сцены. «Жаль, у нас нет времени на пикник. Идем, мы должны обследовать окрестности». Я с облегчением обнаружила, что в гуляющей толпе попадаются жены лавочников и даже представители французской аристократии, чье изящество в одежде и манерах контрастировало с вульгарностью простого люда вокруг нас. Ирен взяла меня за руку. Не могу сказать точно, для своей или для моей защиты. «Видишь, Нелл», — проговорила она, наклоняясь поближе, как будто доверяя свой девичий секрет, — «твой мистер Стэнхоуп был бы здесь совсем незаметен». «Действительно». Я не стала доставлять ей удовольствие и протестовать против слова «твой». «Но это еще что?» — продолжал Ирен. «По сравнению с вечерним временем, когда квартал наполняется любителями веселья, в кафе зажигаются огни, а танцовщицы канкана разминаются перед выступлением». Я взглянула на темные фасады кафе. «А этот канкан действительно такой скандальный, как о нем говорят?» «Ну, все зависит от того, кто говорит. Однако я бы сказала...» Ирен снова доверительно наклонилась ко мне, «что женщины, наряженные в юбке с такими пышными оборками, вряд ли успевают управляться с этим барахлом и в то же время быть скандальными». «Но они же демонстрируют панталоны», — фыркнула я. «И к тому же не слишком чистые, как я слышала. Странно, что самая знаменитая исполнительница канкана — прачка». Примечание. Речь идет о танцовщице Лагулю. Настоящее имя Луиза Вебер, 1866-1929 годы, которая в юности работала прачкой. Конец примечания. «Прачка? Откуда тебе известны такие подробности, Ирен?» Она пожала плечами в подозрительно похожей на гальскую манере и остановила, чтобы раскрыть зонтик от солнца. «Я лишь слушаю, что говорят вокруг». «Хм». Мне было известно, что Ирен предпочитает собирать слухи лично, пусть и не всегда в собственном обличье. «Я буду весьма разочарована, если узнаю, что ты посещаешь эти непристойные кабаре». «Значит, я очень постараюсь тебя не разочаровать», — пообещала подруга. Мне оставалось гадать, то ли она имеет в виду, что будет избегать подобных мест, то ли постарается не рассказывать мне об их посещении. С Ирен никогда не знаешь наверняка. Для меня правда была очевидной и цельной, как глыба льда. Ирен воспринимала правду, как ледяные осколки. Все менялось в зависимости от того, на какой кусочек обратить внимание. «Давай-ка осмотрим работы художников с Монмартра», — предложила Ирен, указывая кончиком зонта в сторону обшарпанного кафе, внутренние стены которого были обклеены рваными плакатами. Под изодранными красными навесами кафе сидели мужчины еще более потрепанного вида в окружении блокнотов для эскизов и холстов. Они привлекали меня не больше всего района в целом. «Зачем?» «Потому что у художников острый глаз. Пока будем рассматривать наброски, можно расспросить авторов». «Уверена, турецкие штаны Квентина, если не все остальное, стоит того, чтобы их заметить». Я посмотрела на человека в мешковатых брюках, который волочил ноги по булыжной мостовой. «Сомневаюсь я. Здесь хватает подобных клоунов. Но надо же с чего-то начать». «Выше нос, дорогая Нелл. Я стараюсь рассуждать логично». «Я вижу очень мало логики в столь грубых мазках. Должно быть, эти люди сумасшедшие. На их картинах вообще не разберешь, где что», — проворчала я, когда мы подошли к столикам. Дурной вкус местных художников был очевиден. Пальцы у них были перепачканы маслом, пастелью, акварелью и углем. Многие рисовали прохожих, которые присаживались рядом с их малоаппетитными творениями, среди которых попадались вульгарные изображения молодых женщин с задранными кверху ногами в черных чулках, торчащими из пенистых облаков юбок. Трудно сказать, действительно ли предметы туалета танцовщиц были грязными или сказывалось плохое освещение тусклым газовым светом кабаре. Если честно, я очень сомневалась, что человеческое тело в состоянии принять такую эксцентричную позу. «Их навыки в изображении анатомии достойны жалости», — шепнула я Ирен, пока мы прохаживались мимо братства художников, увлеченно рисующих одинаково неприглядные объекты. «Смотри, ноги этой сидящей бедняжки идут в противоположных направлениях. Такая поза не только не подобает леди, но является абсолютно неправдоподобной». «Она называется шпагат, Нелл. Это одно из самых изумительных достижений подвластных настоящей танцовщицы. Мне и самой приходилось занимать довольно неудобные и не совсем подходящие для леди позиции во время моей исполнительской карьеры. Хотя я далеко не танцовщица. Разве ты никогда не смотрела балет?» «Мой отец не одобрял театрализованные пантомимы». «Тогда тебе непременно нужно увидеть одну из них», — объявила Ирен, беспечно отбрасывая пожелания моего покойного отца. «Парижский балет уже не тот, что был раньше. Первенство в этой области перешло в Санкт-Петербург. Но остались еще маленькие искры таланта. Мы обязательно сходим на балет в новую парижскую оперу, как только решим загадку исчезновения мистера Стэнхоупа». «Я бы предпочла его вовсе не искать, Ирен. Раз он захотел уйти, значит, у него была причина». «Конечно. Но какая? Это его дело. Уже нет. Раз мы в курсе, мы обязаны ему помочь. Он отстал от жизни, оторвавшись от цивилизации почти на 10 лет». Я огляделась вокруг. «Если он поселился здесь, это абсолютная правда». Тут один из неряшливых художников вынул изо рта толстую сигару, положив ее на край маленького круглого столика и взглянул на Ирен. «Мадам желает увезти с собой в Англию один из парижских пейзажей?» — спросил он. Моя подруга взяла маленький холст, который он сунул ей прямо в руки, затянутый в перчатки, на этот раз лилейно-белого цвета, и стала его поворачивать, чтобы дневной свет во всей красе выхватывал размытые синие, желтые, оранжевые пятна, вероятно, обозначающие сад. «Нет, я искала что-нибудь яркое, какую-нибудь уличную сценку», — сказала она, — «с фигурами». Наш собеседник снова схватил сигару и грубо отобрал у Ирен полотно. «Тогда спросите у него!» Он махнул окурком в сторону другого курящего мужчины в дальней группе художников. «Я никогда не рисую человеческие объекты, они только упрощают правду». «Боюсь, мне как раз и нужна упрощенная правда», — сообщил Ирен. «Моя спутница ищет близкого друга, которого изрядно потрепал чужеродный климат. Он европеец, но у него смуглая кожа, он одевается в эксцентричной восточной манере». «Если вам хочется эксцентрики, вы пришли в нужный квартал». Художник раскинул руки, демонстрируя грубую манишку, разукрашенную пятнами от еды и вина. По моему мнению, она представляла даже большую художественную ценность, чем его жалкая мазня. «Здесь, среди продавщиц, булочников и подметальщиков улиц, бродят поэты, художники и бумагоморатели всех мастей. Иногда попадаются даже леди и джентльмены в поисках чего-нибудь оригинального, но... как из всей этой публики можно выделить кого-то одного?» Ирен в ответ по-гальски красноречиво пожала плечами и двинулась дальше. «Тот художник прав. И неважно, насколько отталкивающе он выглядит», — заявила я. «Как нам найти одного человека среди такой толпы?» «Район поиска совсем не такой случайный, как может показаться». Кончик зонта Ирен указал на мельницу на холме перед нами. «В кармане нашего гостя я нашла упаковку спичек из «Мулен де ла Галет», самого известного мюзик-холла на Монмартре и рассадника скандального канкана». «Ты мне не сказала». «Зачем? Это же его дело», — повторила она с коварной улыбкой. «Я решила не говорить тебе заранее. Без сомнения, ты была бы не в восторге, что кумир твоей юности посещает вульгарные французские танцульки, чтобы разглядывать грязное белье сомнительных девиц, пусть и художественно представленные». «Мужчина», — сказала я медленно, — «должен позволять себе развлечения». Ирен резко остановилась, поскольку в нас едва не врезался смуглый мальчишка. «Очень толерантное заявление, Нелл». Она повернулась, чтобы взглянуть, как убегает маленький грубиян. «У тебя сумочка на месте?» «Конечно. Я уже не та глупая провинциальная девушка. После нашей счастливой встречи в конце прошлого десятилетия я уже осведомлена об испорченных уличных воришках». В подтверждение своих слов я подняла правую руку, с которой свисали зеленые атласные шнурки моей отсутствующей сумочки. Ирен уже бросилась в толпу, крича «Держите вора!» голосом, который мог бы разбудить Наполеона в доме инвалидов. Примечание. Здание в центре Парижа, где находится гробница Наполеона. Конец примечания. Однако ее красноречие оказалось недостаточно, чтобы остановить вора, срезавшего сумку. А зонтик от солнца, воздымающийся над подругой, как кружевная пика, качался в водовороте людей. Я поспешила следом за Ирен и, наконец, нашла ее в гуще схватки французов с пострелом, которого мы искали. Мальчишка попытался вывернуться, но Ирен подсунула ему под ноги зонтик. Беглец запнулся, схватился за стол художника и, в конце концов, рухнул в лавину холстов. «Вот, мадам!» Владельцем картин оказался именно тот человек, на которого нам указали ранее. Темноволосый мужчина с бородой и грубыми чертами, которому очень подходила сигара, брошенная на маленькое фарфоровое блюдце рядом с тошнотворно-зеленым стаканом абсента. Он был довольно хорошо одет. Широкополая соломенная шляпа, пестрый галстук, жилет и даже пальто, несмотря на теплый день. Тем не менее, вид у него был слегка зловещий, когда он поднял с тротуара паренька вместе с моей сумочкой. «Сомневаюсь, что негоднику нужна такая изящная вещь», — мерзкий тип подмигнул, протягивая пропажу Ирен. Та быстро передала ее мне. «Что будем делать с этим воришкой?» — поинтересовался мужчина. «Отпустите его», — сказала Ирен. Я уже собиралась возмущенно прокомментировать ее снисходительность, но подруга добавила. «У нас недостаточно времени, чтобы тратить его на беспризорников. Мы занимаемся важными поисками». «Понятно», — произнес мужчина, слишком долго и слишком пристально разглядывая Рен. «Мадам замечательная охотница. Подождите минутку, я вас нарисую». Подруга отряхнула от пыли пострадавший в схватке зонтик и поправила шляпу. «Меня уже рисовали и без вас», — заявила она, отворачиваясь. «Подождите, я должен поймать то, что я вижу. У вас потрясающее лицо, мадам. Ему положено быть на холсте». Ирен остановилась. Было затронуто ее тщеславие. Оно не имело ничего общего с ее красотой, которую она воспринимала как должное, которое часто забывала. Нет, хитрый художник привлек ее внимание, игнорируя красоту и подчеркнув вместо этого необычную волю и ум моей подруги. Результат не заставил себя ждать. Пока состояние затуманило черты Ирен редкой для нее растерянностью, мужчина уже принялся царапать углем в блокноте для набросков. Я наклонилась, чтобы привести в порядок разбросанные холсты. Среди них мне попалось то, что искала Ирен. Наброски углем и портреты, краска на которых была размыта до призрачных угловатых пятен. Старая женщина с прозрачным, как испанское кружево, лицом, с той же нахальной, как наш недавний воришка-сорванец, вульгарная светловолосая танцовщица, все они чередой мелькали у меня в руках, будто фигурные карты из старой колоды Таро, пока я складывала наброски. У этого мужчины с лицом безумного профессора явно были способности, но все его объекты, казалось, прятались за тающими масками. Я опасалась, что черты Ирен в его видении подвергнутся болезненным искажениям, превратившись в далекий от совершенства грубый и схематичный портрет, какие встречаются в газетах. Взгляд художника не щадил никого. С маленьких холстов на нас глядели дебоширы-аристократы, надменные попрошайки в цилиндрах, потасканные продавщицы, развратные исполнительницы канкана. И вдруг, подняв очередную картину, я замерла. Знакомое лицо. Квентин Стэнхоуп, такой, каким мы впервые увидели его около собора Парижской Богоматери, глубоко отчаявшийся, сгорбившийся в каком-то мрачном кафе перед стаканом переливчатого ядовитого зеленого ликера, с догоревшей сигарой в щербатой пепельнице и маленьким коробком спичек между пальцами. Я внутренне сжалась, осознав явную схожесть портрета с оригиналом из уголков моего сознания. Обычно я склонна сразу заявлять о своих открытиях на весь мир. Впрочем, мне нечасто доставалась честь быть единственной хранительницей чего-либо, даже фактов. Однако теперь я медлила, рассматривая рисунок. И зачем только я не сунула набросок, не глядя лицом вниз в общую груду, которую уже просмотрела? Зачем Квентин Стэнхоуп не остался похороненным в моем далеком прошлом? Более того, зачем Ирен его донимала, пока он не сбежал туда, где ему, возможно, вовсе не хотелось находиться? Не могу сказать, действительно ли я собиралась скрыть находку от подруги и долго ли сумела бы держать свой секрет в тайне. Пара рук в белоснежных перчатках скользнула вниз и нежно забрала полотно из моих объятий. «Славный портрет!» Снова выпрямившись, произнесла Эрен тоном человека, готового к торгу. «Такой экзотический. А вы знаете этого человека?» «Понятно. Просто еще одно интересное лицо, подмеченное в бистро. Недавно?» «Однажды видели, но больше не попадался». «Ах, да. Где-то на Монмартре. Сколько стоит?» «Эрен, я...» Возможно, она меня не услышала, поскольку я все еще копошилась внизу. «40 франков? Мсье!» Воззвал с упреком ее мелодичный голос надо мной. 20. 30, если сможете сказать, где найти джентльмена с портрета. Ладно, неважно. Искусство должно быть иллюзорным, не правда ли? Тогда 25. Звон монет сподвиг меня удостовериться, что вновь обретенная сумочка по-прежнему крепко зажата у меня подмышкой. Придется таскать ее с собой, как дохлую крысу, пока я не вернусь домой и не починю срезанные ручки. «Нет, не надо заворачивать, месье», — настаивал Ирен. «Ваше произведение слишком прекрасно, чтобы его прятать. Мы будем обращаться с ним очень осторожно, я вас уверяю». К тому времени я уже поднялась и расправила складки юбки. Ирен держала холст в вытянутых руках, задумчиво изучая объект. Сам художник тоже встал, чтобы произвести расчеты, и оказался не выше 5 футов ростом. Примечание. Речь идет об Анри де Тулуз-Лотреке, 1864-1901 годы, рост которого из-за последствий детской травмы не превышал 152 сантиметров. Конец примечания. Я заморгала. Теперь со своей бородой, сигарой и шляпой он напоминал гадкого переодетого мальчишку, который, не могу найти другого слова, пялился с видом знатока на Ирен, а когда я поднялась, то и на меня. Ухмыляясь, он повернул свой блокнот с набросками так, чтобы его могла видеть только Ирен. Она приподняла бровь. «Оригинальный подход, месье. Мой портрет еще ни разу не служил в качестве рекламы абсента. Я выгляжу убийственно». Во французских бистро смертельно опасные ликеры изумрудного цвета называли «зеленая фея». Роковая женщина с притягательной, отравляющей красотой. Мне удалось увидеть набросок. Черты лица Эрен выглядели весьма зловещими. Моя подруга с царственным безразличием распрощалась с фамильярным типом, после чего мы отправились дальше. Художник вряд ли подозревал, что Эрен купила его работу из-за личности того, кто был на ней изображен, а не из-за сомнительных способностей рисовальщика. Этот наглый коротышка подписал свою работу чрезвычайно длинным именем — Тулуз-Лотрек. Я надеялась, что никогда больше не увижу эту подпись или ее автора. «Великолепное сходство, Нелл», — прокомментировал Ирен противный портрет Квентина, когда мы уже ушли. «Контуры вроде бы едва намечены пунктиром, но какая поразительность линий. Этот художник сделает себе имя. Я знала, что мы найдем какие-нибудь следы Квентина в этом районе». Но обнаружить такой портрет... Какая удача, как сказали бы наши французские собратья. Теперь мы обязательно его найдем. Она обратила свой взор на меня, что-то вспомнив. Не злись из-за мальчишки. Их на Монмартре что, блох? Кстати, я не успела тебя поздравить с тем, что ты снова нашла мистера Стэнхоупа. Ты обладаешь явным талантом натыкаться на него в том или другом виде. До конца дня мы наверняка обнаружим... Настоящие подсказки, указывающие на его место пребывания. Что ты на это скажешь? Разве не чудесно? Поскольку руки у нее были заняты сумочкой и зонтиком, она сунула портрет под мышку. Воодушевление Рен только увеличило мою смутную тревогу. Почему же я так боюсь снова увидеть Квентина? Казалось бы, побег должен был окончательно похоронить все мои иллюзии о его характере и серьезном отношении к жизни. Ирен ждала ответа, внимательно глядя на меня. И тут я сообразила, что своим щебетом она пыталась вытащить меня из состояния самоанализа, нелепого внутреннего оцепенения. Развернув плечи, я решительно нахлобучила шляпку покрепче на голову. Значит, Квентин решил, что во мне проснулось пристрастие к приключениям. Что ж, сегодня на Монмартре мы выясним, насколько я склонна к приключениям. Я кивнула в сторону извилистой дороги, ведущей вверх, и мы продолжили путь. Вторая половина дня выдалась долгой и теплой, постепенно переходя в бесконечную и жаркую. Я надела пенсне, чтобы свериться с часами на лацкане. Без сомнения, существовал предел времени, до которого приличные дамы могли находиться на Монмартре, и сумерки служили его границей. В конце концов, Готфри будет беспокоиться. «Ирен, пора вернуться в экипаж», — запротестовала я, когда мы взобрались еще по одному ветреному переулку к следующему ряду магазинов и домов. Древняя штукатурка на углах здания облупилась, будто стены страдали экземой. В полутемных улицах витали, не смешиваясь, запах чеснока и вонь человеческих экскрементов. Вокруг бродили тощие облезлые кошки, хрипло лаяли собаки. Ирен демонстрировала картину каждому встречному. «Взгляните, мадам, вам знаком этот джентльмен? Вы его видели, месье? Наш бедный друг. Да, в этом мире ему выпали тяжелые испытания, он может быть болен». Наши поиски наталкивались на безразличие жителей, и только с помощью монеток в несколько су Ирен удавалось вызвать у них желание сотрудничать. Я начала коситься в направлении линии крыш, где оттенок неба становился бледнее. Должно быть, дневной свет ускользал за Сакрекер. Ноги в ботинках с тонкими подошвами горели от продолжительной ходьбы по булыжной мостовой, но Ирен, увлеченная охотой, не чувствовала усталости. «Когда ищешь иголку в стоге сена, крайне необходимо проверить каждую соломинку». Моя подруга остановилась перед удивительно приличной дверью и дернула колокольчик. Она открылась, там стояла горничная с детским лицом. Вежливо выслушав нас, она посмотрела на картину и радостно кивнула. «Уи». Всего одно слово, но оно подтвердило упрямый оптимизм Ирен. Ладони у меня мигом вспотели, не помогли даже перчатки из самого мягкого египетского хлопка. «Наверху», — добавила маленькая служанка, — «на чердаке». Я посмотрела на вершину дома, отделенную от нас 6 этажами. Небо выцвело до бледного аквамаринового оттенка, напоминавшего разведенную акварель. Ирен вручила мне портрет. «Хм, думаю, Нелл, лучше доверить его тебе, ты о нем позаботишься». Мы начали взбираться по общей лестнице, воспользовавшись невинным приглашением девушки. «Мсье индеец», — пояснила она. Когда мы скрылись из поля зрения служанки, Рен вынула из сумочки револьвер. «Уверена, он нам не понадобится», — воспротивилась я. «Именно когда мы уверены, что оружие не понадобится, оно бывает особенно необходимо», — Рен говорила очень мягко. «Что это за место? Входная дверь, служанка... Вроде бы все прилично. Так и есть. Среди буржуа сейчас модно жить на Монмартре. Но такие люди занимают нижние этажи. Чем выше взбираться, тем беднее жилец». Ирен кивнула на непримечательную дверь на следующей площадке. «Здесь живет прачка, возможно, та самая, которая танцует кан-кан. А нам еще выше, к последней двери». Ступени становились все круче. Я прижала портрет к себе, гадая, что подумает объект наших поисков об этой картине и нашем преследовании. Я потеряла счет лестничным пролетом, но мои протестующие нижние конечности буквально кричали о том, что мы преодолели целых 5 этажей. Здесь шум улицы был почти не слышен, краска на стенах совсем облезла, а некоторая ветхость дома перешла в явное запустение. Оставался еще один пролет к площадке, где уже царила совершенная разруха. Ирен остановилась, заслонив мне обзор или прикрывая меня своим телом. «Осторожно, Нелл», — прошептала она, кивая на хлипкую маленькую дверь перед нами. «Там заканчивались ступеньки. Туда мы и должны были войти. Или остановиться и забыть про свое любопытство». Ирен прислушалась. Другие, возможно, тоже обратили внимание на звуки, но Примадонна возвела их изучение в целое искусство. Возможно, это являлось следствием ее музыкальной подготовки, но она, похоже, умела слышать на нескольких уровнях одновременно. Причем не только различала шаги, голоса или скрип пружин мебели, но и чувствовала малейшее движение и даже присутствие человека, на что способны только животные. Она вся превратилась в слух. И казалось, будто она видит то, что находится за грязной деревянной дверью. Только когда подруга слегка расслабилась, я удостоверилась, что оттуда не доносится ни звука. Однако, взявшись за замок, она бросила мне предупреждающий взгляд. Механизм взвизгнул, как поросенок. Я чуть не уронила картину, что добавило бы целый взрыв звуков в маленьком закутке площадки. Лестница под нами сужалась в серую бездну. Казалось, мы балансируем на вершине высокой башни. Ирен снова прислушалась, затем резко распахнула дверь. Хлипкая деревянная конструкция ударилась о какой-то предмет мебели, находящийся за ней. Я мечтала поскорее оставить позади высокие ступени, но Ирен не двигалась, обследуя взглядом комнату в сгущающихся сумерках. «Зря мы так задержались на Монмартре. Тут еще страшнее, чем в жутком старом городе в Праге». «И...» — начала я, собираясь произнести имя подруги. «Шш!» Она наконец-то перешагнула порог. Я последовала за ней, радуясь, что ноги наконец-то ступают по ровной поверхности, пусть это всего лишь грубые доски, не покрытые даже тряпичным ковриком. Скудный ряд окон оставлял на полу размытые квадраты убывающего дневного света. В воздухе, будто шлейф духов, висел застарелый аромат давно приготовленной определенно странной еды. Я ощущала другие запахи, вроде бы животного происхождения, но определенно неприятные. Ирен молча проследовала туда, где выщербленный потолок чердака почти смыкался с полом и как можно шире распахнула рамы. Лучи вечернего солнца, похожие на обезжиренное молоко, залили доски пола. Я увидела две узкие койки у противоположной стены. Сундук, миска на маленьком столе между двумя рамами, ведро помоев. Я все еще топталась в дверном проеме, колеблясь между двумя одинаково ненавистными вариантами выбора — грязная невзрачная комната или скрученная в спираль лестница, ведущая к ней. «Он ушел, Нелл!» Спокойный голос Ирен так меня напугал, что я чуть не бросилась прочь с порога вниз в раскрытую пасть лестницы. «Ты уверена?» Она кивнула, все еще небрежно держа револьвер в одной руке. Затем я услышала шуршание, как будто провели ногтем по тонкому шелку. «Ох, Ирен!» «Здесь никого нет». Ее голос звучал почти со злостью из-за разочарования. Ничего не осталось, кроме вон той груды старых тряпок. Она двинулась в ту сторону. Я снова услышала... Нет, почувствовала движение. Легкое, скрытное, угрожающее движение. «Ирен?» «Слышу, Нелл». Ее голос был напряженным, в верхнем регистре высокий, нетерпеливый. Услышала сразу же, как мы вошли. «Что это?» «Не знаю, но сомневаюсь, что человек...» «Ох...» Если подруга ожидала, что столь проницательное заявление меня успокоит, она ошибалась. «Возможно, крысы?» — буднично произнесла она. Я прислонилась к грязному дверному косяку, поскольку колени перестали меня держать. «Пристрели их». «Нелл!» Ирен говорила с удивлением и даже весело. «Они тебя не тронут. Я просто осмотрю ту груду тряпок и, пожалуй, сундук, после чего мы уйдем». Она живо направилась к койкам, а у меня в голове зашевелились мысли о блохах или каких-нибудь еще более мелких паразитах. По коже побежали мурашки. Зачесался затылок, заныли руки, так крепко я вцепилась в края картины. Что-то снова двигалось при каждом шаге, который делала Ирен, невидимое зеркало ее движений, что-то медленное, потаенное и умное. Примадонна склонилась над неопределенной темной кучей на полу, потянула длинный край одежды и вдруг отскочила к койке, будто героиня мелодрамы, совсем не характерное поведение для Ирен. «Что там?» Зубы у меня стучали, хотя под карнизом крыши было жарко, и по спине струился пот, оставляя неприятные змеиные следы. Подруга отступила назад, будто не слышала меня. «Мертвец», — наконец сказала она, — «одет, как уроженец Индии. Ужасная смерть». Потеряв дар речи, я цеплялась за портрет, не желая принять правду, отказываясь верить, что мужчина, которого я видела всего 2 дня назад, лежит мертвый на заброшенном чердаке. Ирен взглянула на меня. Ее бледное лицо с темнеющими провалами глаз и рта совсем не выглядело красивым, если не считать красивым череп. «Не он. Борода серая, седая, лицо опухшее, темное. Боже мой. Не подходи. Может быть, это чума. Квентин был болен еще до отравления. Начала я, ужаснувшись возможности, которую озвучила подруга. Чужеземная болезнь, и мы все заражены. Один человек уже от нее умер, а Квентин ушел. Его нельзя предупредить. И он не может нас предупредить о чуме. Что нам теперь делать? Сохранять спокойствие. Казалось, совет Ирен относится не только ко мне, но и к ней самой. Никогда прежде мне не случалось наблюдать Примадонну в такой растерянности. Все равно, что застать королеву Викторию визжащей при виде мыши. Маловероятно и пугающе. «Я спокойна», — заявила я с нажимом, но наверняка мне не удалось никого одурачить, даже труп. «Но я все еще что-то здесь чувствую». «Крысы», — повторил Ирен. «Человек здесь лежит мертвым уже какое-то время. Крыса наверняка заявится, особенно в такую убогую каморку. Он выглядит так отвратительно. Возможно, они здесь уже побывали». Она двинулась в сторону, к печальным пятнам убывающего дневного света, к лестнице. Снова шуршание по деревянному полу, как будто тащат тяжелый парчевый шлейф. Он цепляется за щербинки досок, но его продолжают тащить. «Женщина-призрак в парадном платье?» Я уставилась в сгусток тумана, который создали в этом месте жара, неизвестности сумрак. Затем я увидела, как нечто вроде струи дыма взвивается кверху, будто исследует атмосферу. Оно поднялось по собственной воле и поднялось высоко, колеблясь и шурша. Ирен отходила как раз к тому месту. У меня пропал голос, совсем пропал. Рот, губы двигались, ногти со скрежетом вцепились в развернутый холст. Нога без всякого моего участия сделала шаг вперед, но говорить я все же была не в состоянии. Ирен обернулась на мое движение, оказавшись спиной к безмолвной тени, которая смутно вырисовывалась сзади нее, поднявшись сначала до уровня ее колена, потом и до талии. «Там!» — наконец выкрикнула я, указывая на тень. «Стреляй, стреляй!» Она резко развернулась. Ее шелковая юбка взметнулась и задела краем колеблющуюся тень. Продолговатый силуэт, не толще свернутого зонтика от солнца, неожиданно вытянулся, как рапира, длинная и смертельно опасная. В тот же момент пистолет выплюнул в полумрак красный дымок. Хлоп, хлоп, хлоп! Выстрелы звучали, как аплодисменты. Зонтик Ирен отбросил вялый предмет в темный угол. Я хотела броситься к подруге, но она показала рукой, чтобы я стояла на месте. Долгое время я ничего не слышала, кроме легкого пыхтения Ирены и шума пульсации крови в ушах, пока опускающаяся темнота постепенно не заглушила и эти звуки. Я все еще могла видеть бледное очертание платья Рены и слабые лучи света, пронизывающие ее волосы и обрисовывающие ее профиль. Ее голос звучал резко, почти хрипло. «Лампа стоит на столе у двери, Нелл. Я брошу тебе коробок спичек. Коробок Стэнхоупа», — добавила она с иронией. «Я хочу, чтобы ты зажгла фитиль и включила лампу. Держись как можно ближе к двери, но делай все быстро и тихо». Она бросила что-то в мою сторону, и я поборола желание уклониться. Предмет стукнулся о холст, который я прижимала к груди, и скользнул ниже, пока я не схватила его, не прижала к юбке. Я прислонила портрет к стене, опасаясь, что дешевый картонный коробок мог открыться. Деревянная спичка казалась такой крохотной, что годилась разве что для кукольной руки. Я чиркнула ей поверхность стола и начала дышать ровнее, почувствовав тепло и свет. Но спичка погасла, прежде чем я успела найти лампу, которую заметила Ирен у входа. Я второй раз вступила в борьбу со спичками, достала еще одну миниатюрную палочку и заставила ее загореться. На этот раз я успела коснуться ею фитиля, но пламя опалило кончики пальцев, и я уронила спичку. Ирен ничего не сказала. Я ничего не слышала и почти ничего не видела, помимо горячего поля моего сражения. Я должна победить. Огонь следующей спички лизнул пальцы, но я держала ее, пока искры не зажгли фитиль. Я снова уронила спичку, но свет в лампе уже ожил и стал больше, когда я выкрутила фитиль. «Принеси ее сюда». Я приблизилась к Ирен с такой осторожностью, будто боялась разбудить ребенка или злодея. Подруга протянула мне свой зонтик и взяла светильник. Она двинулась вперед, оставляя меня в темноте, леденящей душу. Что-то на полу привлекло ее внимание. Я подошла ближе и разглядела темный пятнистый извилистый предмет, свернувшийся массивными петлями, как морской канат. Примадонна наклонилась, держа наготове револьвер, затем неожиданно выпрямилась. «Да, точно мертвая». Она двинулась немного быстрее в сторону груды тряпок, в которой она уже распознала мертвеца, возможно, ставшего жертвой чумы. «Ирен?» Она вздохнула. «Теперь я понимаю. Яд. Змеиный яд. Большое количество яда из неприлично большой змеи». «Не такой, как Оскар?» «Не похоже ни на одну из змей, которую отважился держать даже Сара Бернар. Думаю, кобра. Но я позволю другим точнее определить вид. Ее присутствие объясняет вот это». Она остановилась у стола, на котором размещалась лампа. «Я заметила это, когда вошла». «Я вообще ничего не заметила. Но теперь мне во всем виделся зловещий смысл. То, что несколько минут назад я приняла за брошенный сундук, теперь оказалось клеткой, вероятно, 2 фута в длину, с крошечными дырками для воздуха в стенках и с красноречиво распахнутой маленькой дверцей. Рядом стояло блюдце с засохшим налетом на дне». Эрен придирчиво понюхала содержимое. «А чем ты кормила Оскара, прежде чем подарить его Саре?» Я пожала плечами. «Молоком? Маленькое блюдце молока?» «Пусто. Если не считать грязного осадка. Должно быть, последние дни о змее не заботились, она была голодна». «А мертвец?» «Он здесь не жил. Он пришел сюда. Возможно, зная о змее, а то и нет. Служанка говорила только об одном жильце». «Но, Ирен, ты ведь выяснила, что Квентин Стэнхоуп жил здесь?» «Квентин Стэнхоуп и кобра-убийца? Просто не верится. Я не вижу никакого смысла. Не мог так поступить человек, с которым я была знакома в Лондоне, пусть и недолго». Подруга посмотрела на меня. Обычная беззаботность покинула ее и мрачно кивнула в знак согласия, убирая револьвер в сумочку и надежно затягивая шнурки. «Знаю, Нелл. Знаю».